242. Конечно, сила темная больше всего устрашается при утверждении света. Все служители тьмы напрягают свои силы, когда служитель света насыщает пространство велением владык. Человечество знает великие примеры такой борьбы и победы света. Конечно, каждый получает учителя по сознанию, также и с цепью темных, которые насыщаются сознанием зла, противопоставляя свету свое решение. Так силы напряжены в космосе разными утверждениями, потому можно утверждать, что свет побеждает тьму. Так строится жизнь беспредельная.